Глава 14. «Это кого ты назвал хреном?» Смотрит мне за спину Володя, и я вижу, как его глаза наливаются кровью, и крылья носа начинают раздуваться. Вот только драки нам не хватало, особенно после его инфаркта. Ведь полезет же с кулаками к сопернику, вспомнит молодость, когда сразу лез в драку, стоило хоть кому-то взглянуть на меня. И не факт, что на этот раз его сердце выдержит. Ему же 3 месяца вообще никаких нагрузок нельзя. «Тебя!» — дерзко бросает моему пока еще мужу Сергей, смотря на него как-то свысока. «Я вообще-то Олин муж!» Вова краснеет, ноздри раздуваются, и кажется, что он вот-вот взлетит на воздух, как крышка от чайника, что подпрыгивает от пара. «Муж объелся груш!» — отвечает ему Сергей, которого явно не смущает наличие у меня супруга. Хотя я даже не помню, упоминала ли тот факт, что я замужем, или все же упустила. «Мама? Папа?» — позади раздается голос Виты. «Понимаю, что самое время мне вмешаться и предотвратить драку, потому что хватит с дочки того уродливого эпизода, когда я оттаскивала за волосы любовницу Володи. Не хватало, чтобы 2 здоровых мужика устроили настоящую драку на ее глазах». «Так, мужчины, давайте сбавим градус напряжения», — оборачиваясь по очереди к Вове и к Сергею. «Сергей?» «Подождите меня, пожалуйста, я решу вопрос с семьей, и потом мы обсудим с вами наши с вами моменты». Снова краснею. Этот неандерталец прожигает меня взглядом, играя желваками, и явно не хочет идти у меня на поводу. Но наши глаза встречаются, и, поскрипывая зубами, он шумно выдыхает. «Ладно, Оля», — говорит вкрадчиво. «Надеюсь, ты быстро решишь свои вопросы. Подожду тебя у машины». Он отходит к своему огромному джипу, что больше напоминает танк, чем гражданское средство передвижения. И только убедившись, что мой знакомый находится на достаточном расстоянии, чтобы снова не устроить скандал, я оборачиваюсь к Володе. «Лёля, кто это?» Его взгляд горит, и, кажется, он нисколько не успокоился. «Снова Лёля?» И смешно, и горько. То ковром стелится, чтобы получить прощение, то принимает стойку. Если что-то идет не по тому сценарию, на который он рассчитывал, то сразу прорываются нотки собственника. Кажется, будь его воля, он бы схватил меня и утащил в свою пещеру подальше от внезапного соперника. Вот только он больше не имеет на это права. А если решится, то тот мужчина, что прожигает у меня в затылке дыру взглядом, не позволит ему это сделать. «У вас все в порядке?» — подходит к нам дочь. «Да, солнце». Расплывается в улыбке бывший. «Я пришел поздравить маму с открытием кондитерской». «Так поздравляй и уходи», — говорю твердо. «И я хочу с тобой поговорить сначала, наедине», — не сдается Володя. Вижу, как Вита переминается с ноги на ногу, затем оборачивается ко мне. «Мам, точно все хорошо?» «Да, доченька. Не хочу ее впутывать в наши разборки. Поезжай домой и отдыхай». «Так, может, папа меня подвезет?» Девочка моя чувствует, что отцу ее не рады, и он только накаляет обстановку. «Я?» — растерянно смотрит на нее Володя, а потом переводит взгляд на меня. «Пару минут, подожди в машине». Нажимает на брелок сигнализации, разблокируя машину. «Пока, мамуль!» Дочь уходит к авто. «Оля, кто это такой?» — кивает он мне за спину. «Мой приятель». Стараюсь звучать беззаботно и не краснеть, как школьница, вспоминая, при каких обстоятельствах я обзавелась этим знакомым. «С каких пор у тебя такие приятели?» — зыркает в сторону соперника. «Это, Володя, больше не твоя забота. Не понимаю, почему должна перед ним отчитываться». «Ну, ты все еще моя жена». «И это только потому, что ты тянешь с разводом!» — кричу в ответ. «Но это ни к чему не приведет. Все, Вова, мы с тобой в прошлом. У меня новая жизнь». «Ты просто упрямишься. Я тебя обидел, но готов на все, чтобы ты меня простила». «Да боже мой!» — сплескиваю руками. «Ты полгода спал с другой, тратил на нее деньги семьи и фирмы, довел компанию до банкротства, а когда все потерял, в том числе и молодую любовницу, прибежал, поджав хвост к старой надоевшей жене». «Все не так, Оль. Я правда тебя люблю. А то, что было с ней, словно наваждение, как будто не я то был». «Как же! Околдовали тебя, бедного! Прости, но меня это больше не трогает. И знаешь почему? Смотрю прямо ему в глаза и вижу в них боль. Я тебя больше не люблю. Прекращай таскаться ко мне, Вова. Ты сам все разрушил. Отворачиваюсь от супруга и направляюсь к джипу. Сергей с готовностью распахивает мне дверь своего монстра. Я игнорирую Володю, что не двигается с места и смотрит мне вслед. Но только хозяин машины занимает водительское сиденье, как резко газует с места. «Что вы делаете?» В ужасе смотрю, как мы удаляемся от кондитерской. «Похищаю тебя».